Глава 11. Моров на пролом. Первым делом Илья вернул себе оружие, пояс воинский и лук со стрелами. Лук в налуче, стрелы в туле. Все сухое, не обгаженное. Потом гривну у Свардига с шеи снял. Гривна у бывшего сотника приметная, цепь золотая, свита искусно с псом трехголовым. Илья слыхал, гривну эту Свардик когда-то с шеи свейского ярла снял. Потом ополз воду, что из ведра выплеснулось, ухватил Свардика за ногу и понемногу втянул его в пустой денник. Только после этого позвал негромко: «Голубь! Голубь голубок!» Услыхал ржание и порадовался, что велел не расседлывать друга. В седло-то он взобраться как-нибудь сможет, руки целы. А вот без седла ему на коне нипочем не удержаться. А уж драться совсем никак. Но теперь, если и убьют его тати паршивые, то не в грязи умрет в муках, как ему Свардик сулил, а воинам кровь за кровь. Зря мечтал. «Свардик! Эй, Свардик! Иди добычу делить!» В ворота конюшни вошел воин. Что воин в верховых сапогах, а не смерть, это Илья по звуку шагов понял. Илья замер. Сжалось в нем все. Затаился, как мышь, даже дышать перестал. Стиснул кулаки с такой силой, что кольцо стрелковое больно надавило на палец. Глянул Илья на кольцо, которое никто у него забрать не потрудился, и сразу отпустило. Чего он испугался-то? Свардига, сотника из варягов, голыми руками завалил. А этот кто? Уж точно не варяг. Илья перекатился на бок, наложил стрелу, поддел кольцом тетиву. Ворог появился в просвете денника и тут же завалился со стрелой в глазу. Не промахнулся Илья. Неважно, стоишь ты или лежишь. Что нужно для точного выстрела? Голова и спина, пальцы до плечи. А это у Ильи в целости. Так что стрелять он может из любого положения. Пусть лежа и не так далеко, как стоя на собственных ногах, но шагов за полсотни точно промашки не даст. Чтобы проверить мысль, Илья перекатился на живот, выгнул спину изо всех сил, так, чтобы верхнюю часть туловища приподнять, и не удержал крика. Раскаленная добела игла, которая сидела в спине, никуда не делась. Лишь уснула до времени и теперь напомнила о себе. К счастью, всего лишь на мгновение, но Илья все равно не сразу пришел в себя. Лежал ничком, уткнувшись лицом в мокрую солому, боясь шевельнуться. Только через немалое время Илья сумел пересилить страх и медленно-медленно перевалиться на бок. Вроде ничего, спит игла. Первым делом лук и тул на сухое, а то уронил прямо в грязь. Теперь аккуратно, ползком, к свежему покойнику. Нет, не лой, другой вояка. Это почему-то обрадовало. Чем-то лой Илье понравился. Нет, понадобится убить, убьет его Илья и не усомнится. Но по собственному почину не будет. Так, стрелу не вытащить. На полпяди вошла и в череп изнутри уперлась. Потянешь, наконечник все равно соскочит. Ну да ладно, у этого тоже тул, причем почти полный. Свои стрелы, ясное дело, надежнее, но на полсотни шагов бить и эти сойдут. Илья прицепил чужой тул рядом со своим и ползком двинулся к голубю. Сдвинул засов, заполз внутрь. Тот сразу потянулся мордой к хозяину. Илья ухватился за узду, попросил: «Помоги, родной!» И конь понял. Схрапнул, напрягся, двинул головой вверх, поднимая Илью, а тот уже изловчился, зацепился за подпругу. Голубь снова всхрапнул, Илья сделал ему больно. «Прости, друже», — повинился Илья. Прихватился левой за край седла короба, и вот он уже наверху. Теперь осталось только ноги в нужные места заправить. Устроился, подождал немного, прислушиваясь. «Нет, спит игла. Ну, Христе Боже, не оставь в беде!» Он достал из-за пазухи крест, поцеловал, спрятал. Потом вытянул лук, осмотрел. Годится. Скинул крышки с обоих тулов, прислушался. Снаружи орали тати, делили добычу. И еще от боли кто-то кричал. Да не один, несколько. И девка визжала. Шевельнулась внутри, не уберег чать свою. Но ничего уж тут не поделать. Даст Бог уйти, придет сюда батя с гридью и выручит. Никого в чужину увести не успеют. Главное — уйти. Ну, Перуни, молнии руки и бог пращуров, подмогни ты мне, произнес Илья и прикосновением руки направил голубя к выходу из конюшни. Говорят, если кто удачливому вождю близок, тому тоже часть удачи припадает. Илья вождем не был, и удачливым его тоже назвать язык не повернется. Да и близки ему здесь, в Морове, по-настоящему были только Ярош, Кулиба да девка Лиска. Кулиба далеко, Ярош еще дальше, в Ирии. А вот Лиска выжила. Как раз сейчас трое лесовиков раскладывали ее на попонки. И колышки уже в землю вбили, намереваясь привязать девке руки-ноги в раскоряч и попользоваться в свое удовольствие. Повезло Лиске. Сильничать ее собрались прямо у конюшни. Еще повезло, что увидела она Илью, и он ее тоже увидел. Но первым девку заметил голубь, прежде Ильи, потому что всадник по нужде вокруг смотрел сразу во все стороны, чтобы опасность вовремя встретить. А жеребец глядел, куда ему хотелось. Голубь Лиску знал, и даже угощение у нее принимал, бывало. И приостановился. Угадал, что с Лиской недоброе сотворить хотят. Был бы один, сам бы вступился, обученный копытами бить и зубами хватать. Но сейчас, как хозяин решит. Лиска тоже увидела их и закричала: «И не спаси меня, а наоборот! Спасайся, Ильюшенька, беги!» И тем решила свою участь. Может, потому что неправильно это, когда девки-холопки княжичам указывают. А может, и другая причина была. Только свистнули три трофейных среза, и стало лесовикам не до колышков и не до девки. А еще повезло Лиске, что не успели ее привязать. «Прыгай, дура!» — крикнул Илья. И Лиска прыгнула. Да еще дура вцепилась в Илью, едва не выворотив его из седла. Илья же рявкнул: «За седло держись!» Защелкала тетива, полетели стрелы, валя всех, кому не повезло оказаться между Ильей и воротами. Таких, правда, было немного. Большинство толпилось у кучи добра, натасканного из терема. И ор там стоял такой, что крики Лиски и Ильи, вопли подстреленных лесовиков, совсем в нем потерялись. «Пошел, родной, махом!» И голубь пошел. С места галопом. Веса Лиски он будто и не ощутил. Да и сколько там этого веса? Пуда три. Вынеслись из ворот на диво. Никто ни стрелы, ни копья вслед не метнул. Первая стрела прилетела, когда голубь уже встал на зимник. Да и стреляли вяло. Так с дюжину стрел прилетело, и все мимо. Когда меж острогом и Ильей набралось шагов 200, он велел жеребцу перейти с галопа на рысь. Ушли. Пусть теперь голубь побережет силы, путь не близкий. Илья надеялся, что послать за ним погоню тати не рискнут, забоятся. Да и зачем им? Моров их, и добычи тоже. На одном Илье много не возьмешь, а вот в Ири отправиться запросто. Не забоялись.